Дверь шестая. Влюбленные. Анализируем карту. Пример. Изображение на аркане сразу вызывает ассоциации с библейским сюжетом об Адаме и Еве. Мужчину и женщину в райском саду благословляет ангел. Казалось бы, это история о союзе, который благословлен свыше. Но следом приходит мысль о том, что не все так просто. Ведь вокруг древа познания уже обвился змей, готовый преподнести людям первый урок. Но все впереди. А пока персонажи на карте все еще не сделали свой выбор. Остаться в Эдеме или быть изгнанными из него. Эта карта для меня об искушении и выборе. Ключевые слова. Любовь, влечение, союз, гармония, выбор. Символика. Символ. Адам и Ева в раю. Значение. Олицетворяют чистую любовь, еще не оскверненную плотским желанием. Символ. Ангел с распростертыми крыльями. Значение. Благословение свыше. Символ. Солнце. Значение. Божественное присутствие. Символ. Облака. Значение. Божественные энергии. Символ. Древо познания с запретными плодами и овившийся вокруг него змей. Значение. Намек на грядущее искушение и испытание. Символ. Древо жизни с 12 плодами. Значение. Еще одно райское дерево, описанное в Библии. Питаясь его плодами, человек оставался бессмертным. Символ. Гора. Значение. Мировая гора, у подножия которой растет древо жизни. Это центр мира, истоки всего, и духовности, и материи. Символ. Красный цвет горы. Значение. Выступает как символ жизни. Символ. Красно-желтые тона карты. Значение. Символизирует любовь и божественные энергии в ней. Гадательное значение. Суть аркана – любовь, гармония, слияние. Все сойдется. Также аркан связан с выбором и сопутствующими ему внутренними метаниями и противоречиями. В позитиве. Прямое положение. Любовь, дружба, партнерство, сотрудничество, влечение, симпатия, согласие, благополучный исход. В негативе. Перевернутое положение. Противоречия и размолвки. Нарушение гармонии. Трудное решение. Неверный выбор из-за впадения в крайность или внутреннего разлада. Искушение. Влюбленные в тематических раскладах. Отношения. Долговременные эмоционально насыщенные отношения. Сердечная привязанность. Заключение брака. Приятная встреча. Свидание. Секс. В негативе. Ревность, недоверие, неверность, соблазнение, крах любовных планов, неудавшиеся свидания, трудности с выбором партнера. Работа и финансы. Интересный проект, выгодная сделка, плодотворное сотрудничество, заключение договора, работа по душе. На финансовом плане прибыль от занятия любимым делом. В негативе. Нелюбимое дело – работа ради заполнения внутренней пустоты. Также карта может предупреждать о том, что сделка не состоится, договор не будет заключен, согласие не будет достигнуто. Здоровье. Прекрасное самочувствие. В негативе – гормональные нарушения, венерические заболевания. Личность. Внутреннее равновесие, тяга к прекрасному, неконфликтность. В негативе – внутренние конфликты.